Глава 5. Сердце свое в камне оставь. Из рассказа Людмилы Карповой. Мой муж Анатолий Никоноркин очень любил Владимира Луговского как поэта, но не был с ним знаком. Летом 1947 года Луговской приехал в Ялту, и Никоноркин, мечтавший с ним познакомиться, нашел его в маленькой комнатке. Больше ему было не по карману. На жилье его устроила знакомая блондинка, работавшая парикмахершей. Он мог прийти к ней стричься и читать стихи. Говорил, что их надо проверять на простых людях. Думаю, что жил он в частном секторе, а не в Доме творчества, потому что не был на фронте, и это ему вменяли в вину. На самом деле находиться во время войны в тылу его вынудила тяжелая травма. Он мучительно переживал свою немощность, был подавлен, печален. И однако же именно в те трудные годы он задумал и начал одну из своих главных книг «Середина века», первые строфы которой родились весной 1943 года. Спустя 20 лет Никоноркин в рассказе «Слово о Луговском» описал свою первую встречу с ним. Примечание. Никоноркин. «Крымские этюды». Рассказы, очерки, повесть. Симферополь, Таврия, 1979 год, 208 страниц с иллюстрациями. Конец примечания. Когда Никоноркин нашел Луговского, продолжала Карпова, тот был в депрессии. Никоноркин начал его лечить, бегал по аптекам, и Луговской проникся к нему симпатией. Года 2-3 он приезжал без гражданской жены Майи, останавливался уже в Доме творчества писателей или гостинице. Он был очень красив, мягок, интеллигентен, великолепен, всегда в сером в клеточку костюме. К сожалению, Луговской сильно пил, и это отразилось на его здоровье. Владимир Александрович всегда был под мухой, но язык у него не заплетался. Однажды он спросил у меня: «Людмила, почему вы меня борщом не угощаете?» Я ответила вопросом на вопрос: «Разве такие великие поэты едят борщ?» В последний год жизни Луговской приезжает с женой. Часто бывают у нас, разъезжают по Крыму с Никоноркиным. Престиж Луговского к тому времени неизменно возрос. Но сердце держалось на честном слове. Луговские поселились в гостинице «Южная». Как-то я была у них в номере, и Владимир Александрович сказал: «Я вчера написал стихотворение, и хочу, чтобы вы его послушали. Самые лучшие стихи приходят ко мне во сне». И начал читать стихотворение «Костры». «Пощади мое сердце и волю мою укрепи, потому что мне снятся костры в запорожской весенней степи. Слышу, кони храпят, слышу запах горячих коней, слышу давние песни вовек неутраченных дней». «Вы первая слышите это стихотворение», — сказал Луговской. «Я была восхищена и перед ним благоговела больше, чем перед Твардовским. Луговские отсылают это стихотворение в «Правду» и через неделю его печатают». Он был счастлив. В Ялте Луговские жили месяц. И вдруг Майя Луговская сообщает, что ему плохо, он выпил и лежит. Я пришла к ним, она плачет. Я села около его кровати, он тоже плачет и говорит мне: «Людмила, я так не хочу умирать». Тогда я ему сказала: «Вы такой молодой, красивый, я бы в вас влюбилась». А он: «Да что вы, я старик. Ялта, мамочка моя, Крым — волшебная земля. Я рад, что умираю в Ялте. Цените Крым. Такой земли на земном шаре нет». Майя Луговская переживает, а ночью прибегает к нам и сообщает, что он умер. Мы бежим в гостиницу, заходим в номер. Там много цветов. Был такой скульптор Миронов. Майя привела его, и он сделал посмертную маску Луговского, копия которой хранится у меня дома. Луговская плачет, и, зная, что муж бесконечно любил Крым, отважилась на небывалый поступок. Отвозит тело покойного в морг, и там договаривается, чтобы у него вырезали сердце, которое решила похоронить на территории Дома творчества возле скалы. Там, у скалы, где молодость моя. Она купила кувшин и положила в него сердце Луговского. Днем выбрала место для захоронения, а я нашла лопату. В темноте при свечах мы закапываем драгоценный кувшин. Луговская до 2 часов ночи читает стихи Владимира Александровича. Мы оставляем свечу, идем к скамейке Луговского, на которой он любил сидеть, и танцуем под луной. Майя заказала цинковый гроб, чтобы везти Луговского в Москву. В Ялте, рядом с собором Александра Невского, находился дом учителя. Там, в холле на 2-м этаже, был выставлен этот гроб, причем он был открыт. Майя была с сестрой Анной Леонидовной. Потом Луговского увезли в Москву, где похоронили на Новодевичьем кладбище. «Благодарю Господа за общение с великим поэтом. Я будто выросла от этого. До сих пор вспоминаю последние минуты его жизни. Он плакал. Слезы лились ручьем и переходили в рыдание. Вошла жена. Луговской притих, помолодел. Глаза стали светлыми. Сейчас, 84 года, мне он кажется юным. Ему тогда было 56 лет. Как он хотел жить!» Скала, возле которой похоронено сердце поэта, получила название «Скалы Луговского». На ней был установлен его бронзовый барельеф, который открывал Никаноркин вместе с Майей Луговской. Когда началась перестройка, барельеф украли, но родные Ники все равно туда ходили и повторяли прежний ритуал. А я вспомнил, как летом 2003 года мы с женой Мариной и сыном Аркадием усадили в машину Карпову и Леру Загудаеву и поехали к скале Луговского. Зажгли там 5 свечей, по одной от каждого из нас. Вспоминали поэта, а Карпова читала его стихи. Опустившаяся на Ялту ночь придавала таинство нашему ритуалу. Мне тогда казалось, что я ощущаю несильные и равномерные толчки из-под земли, словно это бьется сердце Владимира Луговского. Время перевалило за полночь. Наступила Троица. Господь был с нами. «Когда Луговской умер, — рассказывала Карпова, — Елена Леонидовна уже была элитной столичной дамой и относилась ко мне как к жене провинциального поэта. Но в каждый свой приезд в Ялту, а приезжала она 2 раза в год, мы виделись и тепло общались. Более того, Луговская сыграла определенную роль в судьбе моей дочери и внучки. Наверное, поэтому Ника, хотя Луговской у нас не ходил в любимых поэтах, посвятила ему стихотворение «Море гудит, море шумит». Владимир Луговской еще приучил нас слушать пение соловьев в Алупкинском парке, куда мы с ним и с Никаноркиным ездили 2 раза. Когда он умер, его жена продолжала все его традиции. Она была инициатором одной из таких поездок. Выезжать надо было в 12 часов ночи, поэтому Луговская заказала такси. Ехали она, я, Никаноркин, Майя и Ника, которая напросилась, хотя время было позднее. Ехали по нижней дороге мимо Ласточкиного гнезда и санаториев. Стояла лунная ночь. Луна просвечивала сквозь ветки сосен, и над всем этим, как старинный замок, подымалась Ай-Петри. И вдруг эту тишину прервали густые соловьиные трели. Мы визжали от радости и тут же успокаивали друг друга, чтобы не вспугнуть соловьев. Луговская читала стихи 2 Владимиров, Луговского и Соколова, зажигала свечи и пела церковную песню. Все это было волшебно, прекрасно. Примечание: Соколов, 1928-1997 годы, русский поэт. Конец примечания. Когда мы приехали домой, Ника пошла в кухню, в 3 часа ночи вышла к нам, сказала, что хочет прочитать стихотворение, и прочитала. «Заслоню плечом тяжесть дня и оставлю вам соловья, и оставлю вам только ночь. Чем могу я еще помочь? А хотите, я сердце отдам? Пусть судьба моя пополам». Луговская не могла поверить. Это было удивление. Как Ника все так повернула, будто что-то щелкнуло в ее голове. Дополню рассказ Карповой воспоминаниями Майи Никоноркиной. «Никогда не забуду. Я мелкая совсем. К нам приходит Твардовский, и меня заставляли читать стихотворение «Рожь, рожь, дорога полевая ведет неведомо куда». Дальше не помню. И Луговской, который всегда приезжал с женой, когда поют соловьи. У нас это март-апрель. Тепло, миндаль цветет. И я помню, тогда соплюха, иду со всеми посмотреть на эту скалу, иду и, естественно, плачу, устала. Луговской тогда написал такое стихотворение. «Девочке медведя подарили. Он уселся, плюшевый, большой, чуть покрытый магазинной пылью, важный зверь с полночную душой». Когда в 1957 году умер Луговской, Елена Леонидовна ежегодно приезжала на Новый год в Ялту. Это был великий праздник для нас. Нюрка маленькая, и мы с ней Златкой. Все радуемся несказанно. Я попросил Людмилу Владимировну описать Майю Луговскую. Воспроизвожу ее словесный портрет. Крупная, высокая, грудь стоячая, талия узкая, ноги длинные, щиколотка, как у арабской лошади, страстный рот, светлые глаза почти без ресниц, она всегда ярко красила губы. Необыкновенная женщина. С Луговским у нее брак не был зарегистрирован. Его как-то оформили после его смерти. Хочу привести слова самой Майи Луговской о Нике, которую она называла «ялтинским чудом». «Выступаю как свидетель и очевидец. Нику Турбину я знаю с самого рождения. Сейчас ей уже 8 лет, и она учится в 1 классе. Каждый год, проводя зиму в Ялте, я имею возможность наблюдать за ней. Стихи она стала сочинять, еще не зная букв. Ей не было 5. Просыпалась, произносила их вслух, требуя, чтобы мама ее их записывала. В семье Ники, где чтят искусство, любят и знают поэзию, первые ее строки были встречены с опасением, удивлением и бережливостью. Поэтические медитации Ники не прекращались. Стихи рождаются непрестанно. Сейчас их уже хватит на объемистый сборник. Ника много болеет, и потому часто бывает лишена детского общества. Во всем же остальном она обычный ребенок, шаловливый и добрый, любознательный и веселый. Феномен, который представляет творчество Ники Турбиной, станет еще одной загадкой для ученых. Между тем трудно усомниться, что ее стихи – чистейшая поэзия. У Владимира Даля есть такое толкование слова «поэзия» – соединение добра, любви и истины. Думается, что это определение больше всего подходит для стихов Ники. Вместе с тем, когда Луговская столкнулась с Никой ближе, она с Майей жила у нее в Москве, то перестала верить в то, что Ника пишет стихи. Очевидно, какие-то основания для этого у нее были.